Событие 31. Прибыли 25 августа. В разгаре была уборка урожая. Петр посвятил сутки жене и в перерывах спорам с тестем. Вот что за человек? По любому вопросу сразу начинает спорить. Петр даже попробовал, перешел в споре незаметно на позицию князя Долгорукова. Так тот начал спорить сам с собой. А когда Пожарский указал ему на это, тот начал спорить, что это не его позиция, а мальчишка просто старается его запутать. Спорили о Смоленске. Князю Долгорукому не терпелось пойти туда всеми вершиловскими войсками и захватить его без артиллерии. «Не получится, Владимир Тимофеевич. Город к тому времени уже будет осажден, и на стенах и днем, и ночью будут сотни ляхов. Даже если удастся забраться на стену, а она больше 10 метров, то потом очень многие погибнут, ведь ляхов в разы больше», — пытался отговорить князя от безумной идеи Петр. «Они успеют открыть ворота, и ворвется в город основное войско», — упорствовал тесть. «Это еще хуже. В городе, наверное, не меньше 1000 воинов. Даже если каждый убьет одного нашего, то это значит, что умрет по-глупому 1000 русских воинов». «На то она и война, чтобы вои погибали за царя-батюшку!» Долгоруков искренне полагал, что так и должно быть. «Владимир Тимофеевич, у меня есть другое предложение. Речь Посполитая ведь не только Смоленск себе по договору 1618 года прирезала, но и Чернигов, да и еще городов и крепостей немало. Вот пока основное войско будет у Смоленска воевать и к себе все силы ляхов приковывать, мы захватим сначала Трубчевск, а потом Стародуб, потом Чернигов. Нужно будет только как-то с государем договориться, чтобы он по нашим следам стрельцов послал, чтобы они после нас эти города занимали и к обороне готовили». «Хитро!» Наконец сдался боярин и опять начал спорить, что от Чернигова нужно повернуть на север и выйти к Смоленску с юга. «Зачем нам Смоленск? Ляхи и сами попросят нас забрать его», — опять пытался настроить на переговоры упертого тестя Пожарский. «Как это?» — оставил пока Смоленск боярин. «Мы не пойдем на север. Мы пойдем на северо-запад. После Чернигова возьмем Гомель, Рогачев и Пропоиск. Везде будем захватывать крепости, уничтожать польские гарнизоны, а народу говорить, что великий государь дает всем волю и панскую землю раздает. Потом сжигаем все костелы, убиваем ксендзов и идем дальше». «Да ты в уме ли, зятек?» Князь даже спорить не стал, насколько это было дико с его точки зрения. «Конечно. Всю остальную работу за нас сделают крестьяне. Они поубивают всех ляхов и литвинов на своей территории и будут истреблять пришедших наводить порядок мелкие отряды ляхов. Большие отряды Сигизмунд послать не сможет. У него на севере шведы, на востоке русские, а на юге турки с крымчаками. Уж те-то ситуацией воспользуются. В результате, когда Сигизмунд попросит забрать у него все города и крепости, отторгнутые у Руси по договору 1618 года, мы будем требовать всю Украину вместе с Киевом или пригрозим не заканчивать войны, пока жив хоть один лях. Только это уже конец плана, а есть еще и середина. После Пропоиска, Владимир Тимофеевич, вопреки вашему невысказанному желанию идти на Смоленск, мы пойдем на Витебск. Вот уж где нас точно не ждут. И когда мы его захватим, нужно, чтобы царь и туда гарнизон послал. Сильный. Вот тогда Смоленск окажется в глубоком тылу и не будет надеяться на помощь извне. Они сами сдадутся. Но мы им опять не дадим. Защитники Смоленска потребуют, чтобы их выпустили из города и дали уйти с оружием. Нам этого не надо. Нам надо, чтобы они во Владимире и Казани дробили камень на наши новые дороги, а жены их оплакивали в Польше. Нужно, чтобы Польша так боялась Русь, что даже при звуках русской речи у шляхтича понос начинался». «Ну ты, Петр Дмитриевич, и нагородил. А сможем ли? У нас всего 450 человек». Боярин теперь уже с испугом глядел на Пожарского, но и с надеждой. «Нет, сами, конечно, не сможем. Нужно в занятых городах и крепостцах гарнизоны оставлять. Поэтому надо тебе, Владимир Тимофеевич, срочно ехать к государю и получить у него грамотки с приказом к воеводам Владимира, Переяславля, Тулы и прочих городков, что нам по пути встретятся. Половину гарнизонов за нами вслед посылать. И самим эти отряды возглавлять. И города нами захваченные под свою руку брать. Только об этом царь пусть даже отцу своему, патриарху Филарету, не говорит. И грамоты, чтобы писал не дьяк, а вы с царем вдвоем. Ясно ли, князь? Петр выдержал гневный взгляд боярина и повторил вопрос. «Ясно ли тебе, Владимир Тимофеевич?» «Страшно мне даже представить, что потом начнется». Через пару томительных минут прохрипел боярин. «Начнется празднование Великой Победы и награждение непричастных», — хмыкнул Пожарский. «Я для думцев специальные медали отолью. Назовем ее медаль эту «За вспомшествование Великой Победе». Ну или как-нибудь похоже». «Не по годам ты разумен, зятек. Что ж, пойду собираться. Выступаем-то когда?» «Вот как вернешься, князь, из Москвы, и выступаем. Нам спешить особо некуда. Нужно, чтобы ляхи начали все силы к Смоленску собирать». «Точно ли патриарху Филарету не говорить?» Напоследок попытался опять поспорить Долгоруков. «Если о нашем плане прознает хоть один человек, то ничего не выйдет», — пожал плечами Петр. «Ты уверен, боярин, что патриарх со старыми друзьями посоветоваться не захочет? А что знают трое, то знает и свинья». «Ну, да поможет нам Бог. Пошел я собираться». «Подожди, боярин, есть у меня еще одна мысль. Нужно письмецо отцу моему переслать, но чтобы государь его сначала прочитал». «Только государь и никто другой».